Я догадалась, что это вы тут, мисс Мот. Я боюсь, мисс. Дочь мельника была бледная, глаза у нее покраснели и опухли от слез. О, Мэг, ради бога, что все это значит? Я не смею войти к вам. Старуха-француженка пошла вниз и заперла дверь в коридоре, а меня поставила сторожить. Они думают, мне до вас нету дела, как им самим. Я не все знаю, но побольше ее. Ей ничего не говорят, она же пьянчуга. Значит, ненадежная, может проболтаться. А я кое-что слыхал, когда папаша и мистер Дадли вели разговор на мельнице. Да они думают, я так пришла, ушла, а я способна одно с другим сложить. И вот что. Не ешьте тут и не пейте ничего, мисс. А это спрячьте. Черный, но чистый как-никак. Девушка вытащила ломоть грубого хлеба из-под фартука. Смотрите же, спрячьте. И пейте только воду. Вот из кувшина, родниковая. О, Мэг, Мэг, я понимаю, о чем вы, проговорила я едва слышно. Ой, мисс, боюсь, что они попробуют покончить с вами так или этак. Как стемнеет, я пойду к вашим друзьям. Раньше я не осмелюсь. Доберусь до Элверстона, до вашей леди-кузины, и приведу их всех сюда, так что не падайте духом. Мэг Хокс постоит за вас. Вы были ко мне добрее отца с матерью, добрее кого не возьми. И она обхватила меня за талию, спрятала лицо у меня на груди. Я жизни для вас не пожалею, милая, и ежели они вас обидят, я себя убью. Через минуту она была вновь непреклонной, Мэг. Больше ни слова, проговорила она своим прежним тоном. И не пробуйте выбраться отсюда, они убьют вас. Вы сами не сможете выбраться. Оставьте это мне. До 2-3 часов ночи ничего такого они не учинят. А я приведу сюда ваших друзей куда раньше. Не падайте духом, вот что, милая. Потом она, наверное, услышала приближавшиеся шаги или ей почудилось, но девушка оборвала себя своим «тсс». Ее бледное взволнованное лицо исчезло. Дверь быстро и бесшумно закрылась, а ключ опять повернулся в замке. Мэг вела свою грубоватую речь еле слышно, почти шепотом, но даже прорицание, выкрикнутое пифией, не отдалось бы в моих ушах таким громоподобным эхом. Я и представить себе не могла, как я была испугана. Я слушала ее, а мои глаза, должно быть, остекленели, и кровь стыла у меня в жилах. Она не знала, что каждое ее слово жгло мой мозг адским пламенем. Она высказала свое страшное предостережение напрямик, была точной, краткой. Да, как хирург, который режет быстро и уверенно, она была милосердной со мной, потому что не медлила, не запиналась, не говорила уклончиво, не кромсала мою душу, не подвергала ее варварской пытке. Мадам пока не появлялась. И я, сев у окна, попробовала обдумать свое положение. Разум бездействовал, зато разыгравшееся воображение рисовало жуткие картины. Но я воспринимала их отстраненно, как мы порой смотрим во сне на отрубленные головы и дома, обращенные пожаром в кучку пепла. Мне казалось, что все это происходит со мной не на самом деле. Помню, я сидела у окна, всматривалась в каменную стену напротив, как человек, который не может, хотя и старается, увидеть что-то отчетливо. И каждую минуту прижимала руку к виску со словами: «О, этого не случится, не случится! О, нет, никогда! Этого не может быть!» Такой застала меня, вернувшись, мадам. Но мрачная долина смерти внушает страхи разного свойства. Великую тьму будоражат непостижимые голоса, пронизывают неведомые огни. За оцепенением и изнеможением следует взрыв буйного ужаса. И за долгие часы пути по этой долине я познала все — агонию, сменяющуюся летаргией, и летаргию, которая вновь оборачивается неистовством. Порою я удивляюсь, что смогла сохранить рассудок, пройдя через это испытание. Мадам, войдя, заперла дверь и занялась своим делом. Она не обращала внимания на диетку, напевала в нос какие-то французские песенки и, самодовольно улыбаясь, разглядывала свои новые шелка при свете дня. Внезапно я поразилась, какой мрак. А ведь еще рано. Я посмотрела на свои часы. Мне стоило немалых усилий понять, что показывали стрелки. 4 часа. 4 часа. Темнело в 5. Через час наступала ночь. «Мадам, который же час? Уже вечер? Сбитая с толку, я прижимала руку ко лбу. «Два. 3 минут 5-го. Был 4 без 5 минут, когда я зашла», — ответила она, не прерывая своего занятия. Она рассматривала чиненные кружева у самого окна. «О, мадам! Мадам! Мне страшно!» — вскричала я безумным и жалобным голосом. Я схватил ее за руку и заглянул ей в лицо, как человек, испускающий последний вздох, глядит в небеса.